потому и голод другой. Да, да, другой. Но еда тут все равно вкуснее. Медучин залез в спальный мешок с головой, свернулся калачиком, положил холодную от снега руку под горячую щеку, попытался уснуть. Шел снег тяжелыми мокрыми хлопьями. Третье. Маленькое поселение Ост-Кейп на восточном берегу в устье Крабовой реки, далеко от центральной усадьбы совхоза, да и от всех мест далеко. Живут тут два десятка семей, промышляют охотой и рыбалкой. Есть еще магазин, ТЗП, торгово-заготовительный пункт, почта и фельдшерица, принимающая на дому. Зимой здесь совсем тихо, зато летом жди гостей. Геологи, вертолетчики, гидрографы с моря, геодезисты, биологи, геофизики. Разный экспедиционный люд по своим важным делам, проездам, пролетам, проходам тут. Ночью ли вечером неведомыми путями занесло в Ост-Кейп рыжеватого рязанского мужичонку Петра Шкулина. Подсобничал он на складе в ТЗП, вязал рыболовные сети, ходил на охоту, заработок был. На почте заметили, денег никому не отправляет. «Один я», — сказал Шкулин. Туда же, в Ост-Кейп, пролегла дорога таежного человека Бровина. Был он коренаст, широколиц, незлобив и весел. Прошлой весной подрядился рабочим с московскими геологами. Поздним летом свернули они работы, и подался Бровин на осень с ламутами в тайгу заготавливать мэрэнте. Мэрэнте — дело непростое. Все лето и осень бригада заготовщиков кочует по берегам рек и речушек, ищут ламуты дерева тополь. И непростое, а определенной длины и толщины. Когда дерево найдено, его валят, распиливают на чурки длиной в 1,5 метра. Определяют, какое дерево годное, еще когда оно на корню. Тут нужен специалист. И старики долго ходят вокруг него, постукивают, на траву смотрят и на деревья вокруг. На чурках делается топором аккуратная продольная канавка. И вдоль по этой канавке, опять же топором, бревно расщепляется. Затем оно стесывается с двух сторон до толщины в палец. Получается пара заготовок. Один из концов у каждой заготовки чуть-чуть заостряется, загибается с помощью другого бревна, сушится у костра. Получается что-то вроде лыж. Потом уже на центральной усадьбе, после забоя оленей, когда достаточно камусов, шкур с ног, мокрый камус приклеивается с одной стороны к заготовке. Клей обычно делают из шкуры сахатова, вываренной в двух водах. Приклеенный мокрый камус сушат на заготовке. Получаются широкие лыжи, раза в 2,5-3 шире обычных, подбитые шкурой для лучшего скольжения, а широкие, чтобы не проваливаться в рыхлом снегу. Вот такие лыжи и есть мэрэнте. За каждую пару заготовок без камуса совхоз платит по 6 рублей. Продает же готовый охотникам по 25. За вычетом оплаты камусовщикам прибыль совхозу с каждой пары 15 рублей, невелика для хозяйства. Но совхозу искатели тополя нужны. Без их продукции не выйдет на промысел охотник, а пушнина — это тысячи и тысячи в совхозной кассе. Оттого и отпускают в тайгу на это дело каждого, кто изъявит желание. Все зависит только от бригадира ламутов, приглянется ли ему новый человек –